Между тем, на более поздних стадиях сферы Бога, по мере того как количество предметов, сделанных игроками, увеличивалось, полезность этих НПЦ также начинала уменьшаться. Сейчас, однако, эти фальшивомонетчик и зельеварители были очень полезны Шифену. Это было особенно верно для промежуточного зелья восстановления и промежуточного зелья регенерации маны. Эти два предмета были очень полезны игрокам, так как с их помощью они могли спасти свою жизнь в критический момент. Хотя эти два предмета были обычными продуктами, их соответствующие рецепты также были доступны для продажи в ассоциации зельеварения, игроки на этой стадии игры были просто не способны создавать их. Между тем, эти два зелья были доступны только для покупки у скрытых НПЦ, и за день их продавалось только ограниченное количество. Большинство игроков в сфере Бога могли только мечтать об этих предметах. Если бы эти зельеварители НПЦ создали эти два зелья, их показатель успеха составил бы более 70%. Материалы, необходимые для изготовления промежуточного зелья, составляли всего от 30 до 40 медных монет, но каждая полная бутылка могла продаваться за 5-6 серебряных монет. Если бы Ши Фэн вычел стоимость найма, он все равно получил бы прибыль от 4 до 5 серебряных монет. Так почему бы ему не осуществить эту сделку? Игрокам нужны эти предметы сейчас. Если торговая фирма Star Streak продаст эти товары, они сорвут куш. Еще были точильные камни. Их тоже не хватало. В настоящее время каждая стопка твердых камней продается за 13 серебряных монет, а стопка точильных камней за 40 серебряных монет. Если сравнивать успешность кузнечных подмастерьев и официального фальшивомонетчиков, то как первый мог надеяться на победу над вторым? Единственной проблемой были материалы. Поскольку торговая фирма Star Streak ранее покупала только готовую продукцию у фальшивомонетчиков и зельеварителей, у них не было собственных материалов. Теперь они должны были предоставить материалы для этих ремесленников. Хотя торговая фирма могла приобрести более распространенные материалы по низким ценам, Ши Фэн должен был собрать материалы, необходимые для изготовления промежуточных восстановительных зелий, промежуточных зелий регенерации маны и точильных камней. Однако Ши Фэн этого не боялся. Травы, необходимые для создания промежуточного зелья восстановления и промежуточного зелья регенерации маны, были не очень дорогими, ведь сейчас игроки не видели в них надобности. В данный момент игроки в сфере Бога все еще были учениками зельеварения. Создание базовых восстановительных зелий уже впечатляло. Зачем им тратить материалы, чтобы делать бесполезные зелья? В результате травы, необходимые для создания промежуточных зелий восстановления и промежуточных зелий регенерации маны, были очень дешевыми. Что касается твердых камней, Ши Фэн не волновался. В конце концов, у него на складе все еще оставался огромный запас. У него было достаточно для этих подделок НПЦ в течение длительного времени. Более того, он также мог продолжать покупать их у Акварус. У него не будет недостатка в твердых камнях. Он также будет продавать эти предметы в 8 разных городах. Со всеми этими преимуществами, было бы сложно не получить прибыль. Более того, Ши Фэн также раскрыл один из своих козырей. Продвинутые точильные камни. Продвинутые точильные камни были намного прочнее обычных. Они не только восстанавливали вдвое большую прочность оружия, но и могли увеличить урон, который они наносят. Ши Фэн уже намеревался продать каждый камень по 7 серебряных монет, и одна стопка будет стоить 1 золотую и 40 серебряных монет. До тех пор, пока он будет размещать продвинутые точильные камни на втором этаже, большинство игроков будут бороться за это, особенно большие гильдии. Часто только 1% разница в уроне может решить победу или поражение рейда босса. Между тем, продвинутый точильный камень обеспечивал увеличение урона оружия на 3%. Итак, как могли различные гильдии, которые в настоящее время спешили совершить набег на подземелья, пропустить этот предмет? Они, несомненно, будут бороться, чтобы успеть купить их. Раньше Ши Фэн хранил все усовершенствованные точильные камни для личного пользования. Позже он передал некоторые из них своим товарищам по команде, оставив для себя 800 или около того. С таким количеством торговая фирма Star Streak сможет продержаться относительно долго. Однако планы Ши Фэна не ограничивались этим. Теперь, когда у него был такой большой рынок, он должен был полностью использовать его, так как у него может не быть подобного шанса в будущем. Поэтому Ши Фэн придумал этот план. Он намеревался таким образом управлять торговой фирмой Star Streak, чтобы это помогло в будущем создать ему свой собственный магазин. После этого Ши Фэн оставил последующую работу Анне, в то время как он покинул торговую фирму Старстрик. Глава 223. Популярность Старстрика. В отеле в городе Белой Пеки. Хариду с важностью эволюции в сфере бога, игроки понимали важность Адыкса. Если бы они без устали перемалывали монстров, их выносливость не только уменьшилась бы, но и их концентрация также упала бы. Поэтому после целого дня сражения игроки отдыхали в отеле, выпивали и болтали друг с другом. Игроки обнаружили, что такие места, как рестораны, отели и бары, позволяют им быстрее восстанавливать выносливость и концентрацию. После 2-3 часов отдыха они чувствовали себя свежими и полными энергии. «Ты слышал, торговая фирма Старстрик, кажется, делает ремонт. Я слышал, что они собираются выпустить новые продукты для продажи. Кто об этом не знает? После того, как я навел справки, я узнал, что торговая фирма Старстрик также наняла кучу зельеварителей и фальшивомонетчиков. Торговая фирма даже нанимает игроков образа жизни. Однако пока ни один игрок не осмелился претендовать на должность, полагая, что это не будет надежной работой. Интересно, какие новинки они собираются продавать? Помимо предметов общего пользования, что еще может продать магазин, принадлежащий НПЦ? Они ведь не могут предложить бронзовое оборудование или редкие зелья, верно? Похоже на то. Пока игроки в отеле разговаривали, какой-то мужчина, тяжело дыша, распахнул двери салона. Важные новости. Торговая фирма Старстрик закончила ремонт и официально открылась для торговли. Громко крикнул своим спутникам задыхающийся рейнджер. Почему ты так суетишься? Разве они не открывают свой бизнес? Сейчас у нас нет недостатка в основных зельях или общем оборудовании, поэтому нам не нужно пополнять наш запас. Как лидер отряда, воин щита закатил глаза, наблюдая за своим смущающим спутником. Другие высмеивали их за неприглядный вид рейнджера. В самом деле, как и опасался воин щитов, на лицах других игроков в отеле появились усмешки вкупе с уничижительными взглядами. Лидер. «Послушайте, меня», – взволнованно сказал рейнджер, – «я видел точильные камни в магазине. Есть также промежуточные зелья восстановления и промежуточные зелья регенерации маны. Более того, основные зелья дешевле, чем где-либо еще. Что ты сказал? Есть точильные камни?» Воин щита застыл, ошеломленный. Весь отель погрузился в молчание. «Пойдем, веди нас туда немедленно. Мы должны купить их все». Сейчас воин щита резко встал и подошел к рейнджеру. Схватив рейнджера за руку, он выбежал из отеля и побежал к торговой фирме Старстрик. Остальные игроки в отеле были ошеломлены этой сценой. Что, черт, они собираются выкупить точильные камни. Нам тоже нужно спешить. После входа в город Белой реки потребность игроков в точильных камнях ничуть не уменьшилась. Напротив, их потребность в них возросла. Это особенно ощущалось, когда они сталкивались с монстрами высокого уровня, поскольку прочность их оружия уменьшалась намного быстрее. В результате популярность точильных камней резко возросла. Имеющееся предложение далеко не удовлетворяло весь спрос. К тому времени, когда все прибыли в торговую фирму Старстрик, толпа людей уже снесла двери магазина. Помимо точильных камней, присутствующие игроки как сумасшедшие также боролись за покупку промежуточных зелий восстановления и регенерации маны. Тем временем эта информация быстро достигла ушей различных гильдий. Лидер гильдии, я уже собрал большую сумму со всех наших членов, и нам удалось купить 30 продвинутых точильных камней. Этого количества должно хватить надолго, раздался в системном коммуникаторе голос пронзающего сердца. Хорошо, как только команда, делающая деньги, пришлет последнюю партию золотых монет, немедленно верните все деньги, которые мы заняли у наших членов, взволнованно сказал суровый меч. Помимо альянса ассасинов, другие гильдии также лихорадочно собирали средства. Нежный снег, что происходит в этой торговой фирме? Почему они вдруг начали продавать эти вещи? Чжао Юйру наморщила свои серповидные брови, когда посмотрела последние новости, которые только что получила. Мы уже потратили много денег, чтобы купить наши предыдущие запасы точильных камней. У нас сейчас нет денег, чтобы купить еще. Я слышала, что торговая фирма Старстрик также продает ограниченные тиражи продвинутых точильных камней. Ходят слухи, что эффект усовершенствованного точильного камня по крайней мере вдвое больше, чем у обычных точильных камней. Кроме того, он также обеспечивает 3% урона. Хотя они немного дороже и стоят 7 серебряных монет за штуку, с ними нам было бы намного проще совершать набеги на боссов подземелий». Нежный снег покачала головой. На ее красивом лице явно читалась беспомощность, когда она сказала: «При нормальных обстоятельствах НПЦ никогда не продали бы эти предметы. Однако происходит что-то странное. Игрок создал связь с торговой фирмой Starstrike. Мне просто интересно, кто мог совершить такой подвиг. Кроме того, кто может обладать достаточным финансированием, чтобы поставлять так много точильных камней и промежуточных зелий? Это просто невероятно. Немедленно пошлите кого-нибудь расследовать это дело». Недавно ей удалось собрать 20 золотых монет и на эти деньги приобрести твердые камни. Тем не менее, торговая фирма Starstrike теперь продавала точильные камни. Она ничего не знала об этом заранее и поэтому оказалась в такой неловкой ситуации. В настоящее время вопрос о долговечности оружия вызвал блокпост в их ходе рейдов в подземелье. К тому времени, когда фальшивомонетчики гильдии превратят эти твердые камни в точильные, будет уже слишком поздно. Другие гильдии давно превзойдут их. Они должны были получить точильные камни прямо сейчас, особенно передовые точильные камни. Между тем, внутри промежуточной комнаты в Кавке в ассоциации в Кавке, Шифен в настоящее время произвел предварительные точильные камни. Он сделал это, чтобы повысить свое мастерство в Кавке и заработать деньги. Нынешний рынок был не таким, как прежде. Теперь, когда под его управлением оказалась торговая фирма Starstrike, он мог продавать передовые точильные камни, которые делал в 8 городах. Хотя передовые точильные камни были дороже, игроки из 8 городов все равно покупали их. Даже если бы Шифен ковал передовые точильные камни 24 часа в сутки, он все равно не смог бы удовлетворить спрос 8 городов. В настоящее время золотые монеты сыпались на счета торговой фирмы Starstrike непрерывным потоком. Шифен даже не осмелился открывать уведомления о денежной системе. Всего лишь один короткий час прошел с тех пор, как торговая фирма Starstrike вновь открылась, но уже заработала более 300 золотых монет. Однако это было только начало. Позже все станет еще интереснее. Помимо зарабатывания денег, целью Шифена в создании передовых точильных камней было повысить себя до продвинутого ученика кузнечного дела. Если он станет продвинутым учеником кузнеца, он сможет изучить продвинутую книгу магии, которую он получил от города Каменного Молота. Раньше единственным рынком сбыта его товаров был город Белой Реки. Теперь, однако, у него было 8 рынков. Ему также не нужно было платить высокую плату за обработку, поэтому он не мог упустить этот шанс. Шифен намеревался приобрести впечатляющую репутацию и престиж среди 8 городов. Однако одних только передовых точильных камней было недостаточно для достижения этого результата. Более того, продвинутые точильные камни не могли увеличить его репутацию, так как эти вещи не несли его личного знака. Только торговая фирма Starstrike могла заработать репутацию на этих передовых точильных камнях. Самое главное, после того, как каждый из них попробует преимущество передовых точильных камней, они будут в яростных поисках рецепта их изготовления. В конце концов, рецепт продвинутого точильного камня не был уникальным. Игроки могли получить их из нескольких командных подземелий. К тому времени, когда Шифен откроет свой магазин, он уже не будет обладать тем преимуществом, которое имеет сейчас. Таким образом, он должен был стать продвинутым учеником кузнеца и изучить продвинутую книгу магии, создав один и единственный комплект брониманы. Как только он станет известен как фальшивомонетчик черного пламени с комплектами брониманы, которые мог создавать только он, его начнут искать целые армии игроков будут искать его. Глава 224. Руническое золото. Бетиксей, наполненный паром ковочной комнате, ярко горело темно-синее пламя, очищая один твердый камень за другим. Сначала у него ничего не получалось, но когда Шифен натренировался, процесс пошел быстрее и гораздо успешнее. Все проходило без сучка и зазоринки, и глаз радовался такому процессу. Кстати, весь процесс отнимал немало сил, но когда Шифен вспоминал, что за каждый камень он получит 7 серебряных монет, у него открывалось второе дыхание. После 3 часов, прошедших с тех пор, как Шифен начал эту кропотливую работу, он сделал 180 продвинутых точильных камней. Его скорость могла практически соперничать с эффективностью 3 или 4 фальшивомонетчиков вместе взятых. Кроме того, не замечая этого, Шифен также восстановил свой ранее потерянный уровень, вернувшись с уровня 14 на уровень 15. Его текущая скорость выравнивания была намного эффективнее, чем бои с обычными монстрами. Решив немного отдохнуть, Ши Фэн проверил свое нынешнее мастерство кузнеца. Сейчас он был уже на отметке 1253. Ему требовалось 3000 баллов, чтобы продвинуться от среднего кузнечного ученика до продвинутого кузнечного ученика. Если он будет упорно трудиться еще 2-3 дня, то сможет стать продвинутым учеником кузнеца. Если бы другие игроки знали о скорости продвижения Ши Фэна, они были бы ошеломлены. В конце концов, во всем районе города Белой реки не было ни одного ученика кузнеца, кроме Ши Фэна. Скорость продвижения Ши Фэна была чудовищно быстрой. Ха этой скорости, если я сосредоточусь на кузнечном деле, я могу стать продвинутым учеником кузнеца за 2 дня, просто в течение следующей сделки с Аквароус. Я могу вытрясти еще кучу денег из Аквароу. Ши Фэн сделал приблизительную оценку, начиная волноваться. Каждый раз, встречаясь с Аквароус, он получал огромную прибыль. Если бы на этот раз он смог заработать еще большую сумму, то в основном занялся бы обустройством своей мастерской. Позже ему нужно было только подумать о том, как набрать большое количество игроков, которые в будущем стали бы основой гильдии. Если он хотел создать гильдию с десятками тысяч членов, ему нужно было, по крайней мере, несколько сотен игроков, которые стали бы основой гильдии. Иначе он не смог бы правильно управлять столькими игроками. Поэтому Ши Фэн решительно купил офисное здание, чтобы основать свою мастерскую. Это избавило бы его от необходимости в будущем переезжать в новую мастерскую, ограничив круг вопросов, связанных с развитием гильдии. Хм, нежный снег. Когда Ши Фэн услышал звон от коммуникатора, он обнаружил, что звонит нежный снег. Однако она искала не Е Фэна, а черное пламя. Просто так случилось, что у Ши Фэна были свои причины искать нежный снег. Ранее он намеревался использовать ИК черного пламени для создания гильдии образа жизни, Альянса Горизонт. Однако он так и не нашел возможности сделать это. Теперь появился шанс. В настоящее время он временно возглавлял торговую фирму Starstreak, имевшую магазины в 8 разных городах. Более того, все эти магазины находились в самом центре каждого города. Что касается материалов, рабочего места или места для продажи предметов, у Ши Фэна теперь было все, что нужно игроку образа жизни. Если учесть личность Нежного Снега, создание Альянса Горизонт было практически делом решенным. Если Альянс Горизонт будет успешно развиваться, это будет золотая жила. Он мог получить как финансирование, так и материалы через эту гильдию образа жизни. В то время Ши Фэну не нужно было беспокоиться о развитии нулевого крыла. «Черное пламя, ты хочешь заключить сделку?» — тут же спросил Нежный Снег, не поздоровавшись. «Сделка? Интересно, какую сделку хочет заключить мисс Сноу?» — с любопытством спросил Ши Фэн. «Я знаю, что ты связан с торговой фирмой Starstreak, поэтому хочу купить у тебя несколько продвинутых точильных камней. Я заплачу кредит и куплю столько, сколько у тебя есть прямо сейчас», — сказала Нежный Снег. «Итак, тебе нужны точильные камни. Нет проблем. Однако сейчас мне нужны не только кредиты, но и золотые монеты. Если у мисс Сноу их много, я могу продать тебе все, что у меня есть». Ши Фэн не опроверг предположение Нежного Снега и не отказался от ее предложения. В конце концов, не было ничего странного в том, что она узнала о его связи с торговой фирмой Starstreak. Раньше он использовал маску черного пламени, чтобы открыто прогуливаться по торговой фирме с Анной. Более того, многие игроки записали видео этой сцены. Поскольку Нежный Сноу и раньше видела черное пламя, она легко могла понять об отношениях между ним и торговой фирмой Starstreak, как только видела одно из этих видео. «Я заплачу тебе кредитами втрое больше рыночной цены». Нежный Снег не хотела, чтобы другие гильдии догнали их, поэтому она не возражала потратить несколько лишних кредитов. «Мисс Сноу, нет необходимости продолжать. Мы оба знаем, как важны сейчас золотые монеты. Если ты не готова заплатить ту сумму, о которой я говорю, то лучше не продолжать этот разговор. Я не отказываюсь заплатить высокую цену, но совсем недавно я купила большую партию твердых камней, поэтому у меня нет лишних золотых монет на данный момент. Как насчет пятикратной рыночной цены?» Нежный Снег чувствовала себя беспомощной. У черного пламени, несомненно, был могущественный покровитель, поддерживающий его, поэтому кредиты не представляли для него такой ценности, как золотые монеты. Однако у нее действительно не было ничего, что можно было бы обменять. У нее были только кредиты. «Давай просто забудем о кредитах. Разве у тебя сейчас немного твердых камней?» Ши Фэн горько улыбнулся. Если бы он не должен был заработать 30 000 золотых монет в течение 20 дней, он определенно согласился бы на пятикратную рыночную цену. Однако золотые монеты сейчас были для него гораздо важнее. Этот вопрос повлиял на его собственное будущее развитие, поэтому он не мог пойти на компромисс. Поэтому он предложил: «Давайте обменяемся твердыми камнями». «Обмен?» Прекрасное лицо нежного снега застыло. Обалдевшая, она спросила: «Как будем производить обмен?» «Ну подумай, для обычных точильных камней это будет соотношение 1:4. Что касается продвинутых точильных камней, мне нужно соотношение 1:9», спокойно заявил Ши Фэн. «Все правильно, но мне нужны только продвинутые точильные камни. Более того, я хочу договориться обо всем прямо сейчас». Подумав немного, нежный снег почувствовала, что этот обмен кажется разумным. Тем не менее, нежный снег внутренне проклинала ненавистного ей Ши Фэна. Если бы она позволила фальшивомонетчикам из своей гильдии делать точильные камни прямо сейчас, они могли бы изготовить один точильный камень из каждых 4 или 5 твердых камней. Тем временем, Ши Фэн предложил обменять один точильный камень на 4 твердых камня. Результат этого обмена был чуть лучше, чем тот, который могли дать фальшивомонетчики в ее гильдии. Таким образом, Нежный Снег согласилась обменять большую часть своих запасов твердых камней на более совершенные точильные камни, оставив остальное для фальшивомонетчиков в своей гильдии, чтобы повысить их мастерство. Договорились. Как только доберешься до торговой фирмы Старстрик, найди НПЦ по имени Анна. Она все сделает, улыбнувшись, проинструктировал Ши Фэн. Вскоре после этого Ши Фэн отключил связь, возобновив производство продвинутых точильных камней. Торговля Ши Фэна с Нежным Снегом была лишь небольшой интерлюдией. После того, как Нежный Снег обменялась с Анной 4 стопками продвинутых точильных камней, по указанию Ши Фэна, Анна сделала механизм обмена открытым для публики. Коэффициент обмена был таким же, как он ранее упоминал в разговоре с Нежным Снегом. В результате многие игроки, у которых не было денег на покупку точильных камней, начали лихорадочно обменивать свои твердые камни. Им больше не нужны были кузнечные подмастерья. Таким образом, торговая фирма Старстрик не только решила проблему материального снабжения, но и получила прибыль от этой сделки. Эта сцена заставила многих игроков образа жизни задуматься о возможности работы в торговой фирме. 2 дня спустя. Система. Поздравляю. Вы первый игрок, который достиг уровня до продвинутого ученика ковки. Получите 200 000 линер. Награждение 5 руническим золотом. Наконец-то. Тем не менее, на этот раз система действительно щедра, чтобы подумать, что она даже даст мне редкий предмет, такой как руническое золото. Ши Фэн невольно улыбнулся, когда увидел систему вознаграждений. Руническое золото может увеличить коэффициент успеха ковки изделия на 10%. Одновременно у него будет шанс повысить на 1 ранг изделия. В отличие от рунической стали, которая могла только повысить качество предмета до максимума ранга чистого золота, руническое золото могло повысить качество предмета до ранга темного золота. Тем не менее, радость Ши Фэна сосредоточилась на продвижении к продвинутому ученику кузнеца. С тех пор, как его мастерство в ковке достигло 2000 пунктов, продвинутые точильные камни больше не давали 1 пункт мастерства 100% времени. У них был только 70% шанс вознаградить балл квалификации. Между тем, после того, как он достиг 2500 пунктов, осталось только 40% шанса получить 1 пункт квалификации, в то время как к 2800 пунктах этот шанс еще больше снизился до 20%. Проведя 2 дня в ковке, он, наконец, смог заработать повышение до продвинутого ученика кузнеца. Став продвинутым учеником кузнеца, Ши Фэн немедленно извлек продвинутую книгу магии из своей сумки, решив сразу же изучить ее. Внезапно, золотое сияние окружило тело Ши Фэна, и в разуме Ши Фэна появилось знание о производстве магического набора доспехов. В течение этих 2 дней, помимо непрерывного производства продвинутых точильных камней и повышения своего мастерства в ковке, Ши Фэн также позаботился о том, чтобы тренировать свое тело в течение дня. Кстати, он также купил это офисное здание в центре города для своей мастерской. Ши Фэн должен был выплатить в общей сложности 60 миллионов кредитов в рассрочку. Сначала он заплатил 20 миллионов кредитов, а остальные 40 миллионов полностью выплатит в течение 3 месяцев. Ши Фэн уже заработал более 10 миллионов кредитов от продажи путеводителей по городу Белой реки. Он использовал 5 миллионов или около того, чтобы купить различные игровые объекты и другие предметы для завершения своей мастерской. Таким образом, когда придет время посещать университетскую стипендию, у него будет 5 миллионов кредитов и роскошная мастерская, чтобы поддержать его. Сейчас он был не слабее тени. Сравнивая мастерские и то, что было вокруг, можно было сказать, что мастерская Ши Фэна полностью уничтожила мастерскую тени. Глава 225. Панированная мана. В то время как Ши Фэн застрял в кузнечном цехе, многие игроки, которые вошли в город в течение последних двух дней, были поражены произошедшими изменениями. Они и представить себе не могли, что в городе появится столько нового. Теперь точильные камни были не только у гильдии. Их можно было приобрести в торговой фирме Старстрик вместе с редкими промежуточными зельями восстановления иманы. По сравнению с другими магазинами в городе Белой Реки, предложение торговой фирмы Старстрик было гораздо шире. Самое главное, торговая фирма Старстрик была единственным местом, где продавались продвинутые точильные камни. Этот предмет стал фирменным знаком торговой фирмы Старстрик, и в день продавалось только ограниченное количество этих камней. С таким преимуществом, торговая фирма Старстрик мгновенно получила прочные позиции в 8 городах, которые она занимала, подавляя другие магазины. В течение этих двух дней игроки больше не посещали другие магазины, чтобы купить то, что им нужно, так как они могли просто купить все, что им нужно, в торговой фирме Старстрик. В результате дела торговой фирмы пошли в гору. Между тем, в городе Белой Реки также произошел настолько крупный инцидент, что даже Ши Фэн, который был очень хорошо осведомлен о сфере бога, был потрясен. 10 гильдий внезапно объединились, образовав совершенно новую, единую гильдию. Это событие вызвало волну потрясений по всему району города Белой Реки. Многие второсортные и третьесортные гильдии запаниковали при этой новости. Все они увеличивали количество услуг, которые предлагали своим членам, и постоянно пытались набрать новых членов в свои гильдии. Одновременно они также увеличили скорость аннексии небольших гильдий. Что касается неразвитых гильдий, то они начали создавать союзы, чтобы противостоять аннексии этих второсортных и третьесортных гильдий, чтобы выжить. Город Белой Реки, в котором первоначально сотни гильдий боролись друг с другом за превосходство, внезапно вступил в новую фазу, когда только горстка держав боролась друг с другом. В действительности, дюжина или около того неоцененных гильдий, объединившись в одну большую гильдию, не сильно повлияли бы на эти второсортные и третьесортные гильдии. Главной причиной, по которой это слияние пугало могущественные гильдии, была гильдия в ее ядре. Это была никто иная, как третьесортная гильдия «Темная звезда». Кроме того, у «Темной звезды» появился новый лидер гильдии. Одинокий тиран внезапно стал новым лидером гильдии «Темной звезды», в то время как предыдущий лидер был изгнан из своей собственной гильдии. Изначально одинокий тиран занимал первые позиции в рейтинге. Им также удалось первыми пройти несколько командных подземелий в жестком режиме. Раньше они даже соперничали с альянсом ассасинов за превосходство в городе Белой Реки. Однако из-за отсутствия мощного фона они не могли стать сильнее в течение короткого времени. Теперь, когда одинокий тиран стал лидером гильдии, Темная звезда не только аннексировала большое количество гильдий, но и сумела нанять немало скрытых экспертов. Спустя короткое время после слияния Темная звезда первая прошла 2 командных подземелья в жестком режиме, и в одной из команд было даже 20 игроков. В результате слава Темной звезды снова взлетела. Они больше не были ниже Альянса ассасинов. Они, возможно, уже даже превзошли Альянс ассасинов. Сейчас влияние Темной звезды в городе Белой Реки могло соперничать с влиянием первоклассной гильдии. Они стали одним из тиранов города Белой Реки. С другой стороны, по неизвестным причинам, первое, что сделал одинокий тиран после объединения этих неоцененных гильдий, это назначил награду за голову Ши Фэна. Более того, назначенная им награда была весьма щедрой. Если кто-то мог убить Ши Фэна до 0 уровня, он немедленно вознаградит этого человека 5 миллионами кредитов и старшей должностью в Темной звезде. Между тем, любой игрок, который даже один раз убьет Ши Фэна, мог получить награду в 200 000 кредитов. В играх в виртуальной реальности, такая высокая награда была доселе невиданной. В настоящее время крупные корпорации в реальном мире предлагают зарплату в 5 миллионов кредитов в год или около того при наборе известных экспертов высшего уровня. С другой стороны, Ши Фэн не был даже великим персонажем из первоклассной гильдии. Столь высокая награда за неизвестного игрока стала первой в мире виртуальной реальности. Несмотря на то, что игроки не знали, какая вражда была у одинокого тирана с Шифеном, многие игроки выражали свои симпатии к Шифену. Между тем, действия одинокого тирана, несомненно, привлекли внимание многих независимых игроков, заставив их присоединиться к темной звезде для дальнейшего развития. Но с точки зрения Шифена, одинокий тиран был просто сумасшедшим. Он отнял у одинокого тирана только одну первую победу. Действительно ли нужно быть таким беспощадным? Более того, Шифен был очень удивлен, когда темная звезда так изменилась. За такое короткое время им удалось аннексировать более 10 гильдий без рейтинга. Следует знать, что каждая гильдия имеет от 1 до 2 тысяч игроков. В более крупной гильдии может быть даже от 5 до 6 тысяч игроков. Тем не менее, темная звезда фактически поглотила и включила их в один ход с запасом места. Даже Альянс Ассасинов не обладал достаточным опытом, чтобы совершить такой подвиг. Кстати, сейчас темная звезда была очень могущественна. Шифен считал награду за его голову не более чем шуткой. Если бы Шифен был обычным экспертом, он бы дрожал от страха, так как не мог продолжать общаться в городе Белой реки. Однако был ли Шифен обычным экспертом? Нет, не был. В ситуации, когда всем остальным еще только предстояло полностью ознакомиться со сферой бога, Шифен уже имел 10-летний опыт игры в сфере бога в качестве опытного фехтовальщика. На данный момент одинокий тиран, текущий первый игрок в рейтинговом списке, был только 14-м уровнем. Однако за то время, что Шифен провел в заперти в промежуточной ковочной комнате, производя продвинутые точильные камни, он уже восстановился до 16 уровня. Шифен опережал одинокого тирана в отношении EXP, который у них был. Более того, с его нынешним уровнем и снаряжением, Шифен осмелился столкнуться с NPC лицом к лицу из своей прошлой жизни. Так стоит ли ему бояться темной звезды? На этот раз, однако, Шифен не мог использовать ту же стратегию, что и с Альянсом Ассасинов в городе Красного Лифа. В городе Белой реки не было никого, кто осмелился бы спровоцировать тиранического тигра, подобного темной звезде. Кроме того, у темной звезды было слишком много членов. Шифен обанкротится, если он назначит награду за каждого из ее членов. Не говоря уже о том, что сейчас Шифен сам отчаянно нуждался в золотых монетах или кредитах. Поэтому Шифен решил проигнорировать темную звезду и вместо этого сосредоточиться на своих собственных делах, производя комплекты бронированной маны. По сравнению с обычными комплектами брони, комплекты бронированной маны были намного мощнее. Помимо обеспечения дополнительной защиты, обычные комплекты брони предоставляли только небольшой бонус к атрибутам. В свою очередь, комплекты брони маны обеспечивали значительный бонус. Кроме того, комплекты бронированной маны можно использовать как на пластинчатой, так и на тканевой броне. Материалы, необходимые для их производства, также были очень простыми. Никаких дорогих или редких материалов не требовалось вообще. Базовый комплект доспехов маны. Требуемые материалы. Медная руда 10, бронзовая руда 3, основное зелье спасения 1 или основное зелье регенерации маны 1. Можно изготавливать в физический или магический базовый комплект брони. Привязан к персонажу после оснащения. Базовый комплект физической брони. Защита плюс 80. Сила плюс 3, выносливость плюс 4, ловкость плюс 3, максимальный предел привязки на символ, 3, может быть привязан только к оборудованию уровня 10 или выше, основной магический комплект брони, защита плюс 30, интеллект плюс 3, выносливость плюс 4, ловкость плюс 3, максимальный предел привязки на символ, 3, может быть привязан только к оборудованию уровня 10 или выше. Промежуточный комплект брони маны. Требуемые материалы. Железная руда 15, точная железная руда 5, промежуточное зелье спасения 1 или промежуточное зелье регенерации маны 1. Можно изготавливать в физический или магический промежуточный комплект брони. Привязан к персонажу после оснащения. Промежуточный комплект физической брони. Защита плюс 200. Сила плюс 10, выносливость плюс 12, ловкость плюс 10, максимальный предел привязки на символ, 3, может быть привязан только к оборудованию уровня 25 или выше, промежуточный магический комплект брони, защита плюс 60, интеллект плюс 10, выносливость плюс 12, ловкость плюс 10, максимальный предел привязки на символ, 3, может быть привязан только к оборудованию уровня 25 или выше. Расширенный комплект моноброня, необходимые материалы, серебряных руд 20, мифриловых руд 8, продвинутых зелья восстановления 2 или продвинутых зелья регенерации маны 2, можно производить в или физический или волшебный предварительный набор брони, привязан к персонажу после оснащения. Расширенный комплект физической брони, защита плюс 400, сила плюс 30, выносливость плюс 40, ловкость плюс 30, максимальный предел привязки на символ 3, может быть привязан только к оборудованию уровня 50 или выше. Расширенный магический комплект брони, защита плюс 150, интеллект плюс 30, выносливость плюс 40, жизнеспособность плюс 30, максимальный предел привязки на символ 3, может быть привязан только к оборудованию уровня 50 или выше. До тех пор, пока игрок привязывал 3 комплекта брони маны к своему оборудованию, у них был эквивалент дополнительного драгоценного оборудования. Будь то в обычном бою или рейде подземелья, комплекты брони маны обеспечат огромное улучшение для игрока. Кто мог устоять перед такой соблазнительной вещью? Глава 226. Привлеченные славой. Хаулице, расположенной в самом центре торгового района, человек, прячущийся под плащом с капюшоном, поспешно вошел в высокое здание торговой фирмы Starstrike, стоявшие у дороги. Из-за ее бешеной популярности было много игроков, входящих и выходящих из торговой фирмы Starstrike. Более того, игроки в плащах были обычным явлением в торговой фирме, поэтому торопливый человек не привлекал внимания других игроков. Однако, если присмотреться повнимательнее, за спиной у него можно было обнаружить 2 изящных длинных меча. Из 2 мечей один излучал слабое свечение, похожее на черное пламя, а другой зеленую струю света. С первого взгляда становилось ясно, что эти 2 меча были необычными предметами. Более того, стиль оборудования этого человека ясно указывал, что это было комплектное оборудование и высококачественное комплектное оборудование. Этот человек был никто иной, как Ши Фэн, в настоящее время замаскированный под черное пламя. Ранее, проведя большую часть дня, прячась в кузнечном цехе, Ши Фэн выковал в общей сложности 600 базовых комплектов доспехов маны. 400 из них были комплектами физической брони, в то время как остальные 200 были наборами магической брони. Большое количество медной руды, бронзовой руды, промежуточных восстановительных зелий и промежуточных регенерационных зелий маны требовалось, чтобы сделать так много комплектов брони. К счастью, у Ши Фэна этих материалов было предостаточно. С философским камнем Ши Фэн мог перерабатывать камни в руды. Ему не нужно было ничего покупать. Что касается основных зелий, ему просто нужно было потратить немного денег, чтобы купить большой запас. Однако, по сравнению со стоимостью основных комплектов брони маны, стоимость этих зелий была очень незначительной. Ши Фэн даже решил вопрос об успешности производства, что было самым хлопотным фактором при производстве основных комплектов брони маны. Для начала, как продвинутый ученик ковки, Ши Фэн обладал 20% успехом при ковке основных комплектов брони маны. После факторинга в книге ковки и различных вспомогательных инструментов, которыми он обладал, его успех был увеличен до 66%. Хотя шанс на провал еще оставался, каждая попытка обходилась ему всего в 70 медных монет. Учитывая нынешнее состояние Ши Фэна, данная сумма не стоила даже того, чтобы о ней упоминать. Прибыв на 3-й этаж торговой фирмы Starstrike, Ши Фэн быстро обнаружил длинную очередь людей в коридоре. В настоящее время эти люди стояли в очереди перед офисом. Большинство этих людей были НПЦ, в то время как меньшинство были игроками. «Эй, ты знаешь, что значит первый пришел, первый обслужен? Ах ты, невоспитанная скотина, ты действительно смеешь нарушать правила, которые установила леди Анна? Братан, а ты смелый, да, ты не боишься, что богиня Анна вышвырнет тебя?» Независимо от того, были ли это НПЦ или простые игроки, стоящие в очереди в коридоре, все они посылали свирепые взгляды на Ши Фэна. Однако их гнев не был вызван ненавистью к встрече с Ши Фэном. Они опасались, что наглость Ши Фэна вызовет гнев леди Анны. Они уже давно с нетерпением ждали встречи с леди Анной. Если леди Анна прогонит их всех в приступе ярости, это будет трагедией. «Чего вы, ребята, стоите в очереди?» — с любопытством спросил Ши Фэн. Ши Фэн небрежно взглянул на людей, стоящих в очереди в коридоре. По приблизительным подсчетам, здесь было более 200 человек. Это было совсем немало. Более того, глядя на то, как все эти люди с восхищением и уважением называли Анну «Леди Анна» или «Богиня Анна», Шифен не мог не удивиться. «Ты смеешь приходить сюда, даже не зная об этом?» Все немедленно закатили глаза на Шифена. Они смотрели на Шифена как на нуба, их взгляды были полны презрения. Торговая фирма Starstreak в настоящее время нанимает большое количество фальшивомонетчиков и зельеварителей. Если нас выберут и мы сможем работать на Starstreak, мы будем наслаждаться частной мастерской все для себя. Кроме того, торговая фирма обеспечит нас бесконечными поставками материалов. Если мы будем хорошо работать, торговая фирма даже наградит нас нашей собственной частной исследовательской комнатой и предоставит нам все материалы, необходимые для проведения наших исследований. Другими словами, если мы станем фальшивомонетчиком или зельеварителем в торговой фирме Starstreak, и деньги, и слава потекут к нам рекой. Каждая фраза говорящего сопровождалась глубокими вздохами. Он явно завидовал тем, кто уже работал на торговую фирму Starstreak. Однако, когда женщина-игрок внезапно вышла из офиса с разочарованным выражением на лице, настроение у всех сразу испортилось. Из-за того, что Starstreak становился все более и более известным, число NPC и игроков, которые хотели присоединиться к торговой фирме, также стремительно росло. Следовательно, сложность тестов также возросла. Это было уже не так просто, как первый набор в торговую фирму. Сколько человек уже провалили отбор? Кажется, это седьмое. Испытание становится все сложнее и сложнее. Раньше каждый пятый претендент добивался успеха. Теперь только один из восьми добивается успеха. Интересно, каковы будут шансы, когда настанет моя очередь? Люди, стоявшие в очереди у задней стены, начали беспокоиться. Анна очень строгая. Горько усмехнулся Шифен. Хотя наличие таких строгих критериев отбора не было проблемой, игроки все еще принципиально отличались от NPC. Кажется, это было уж слишком строго отвергать игроков после одного теста. Особенно это касалось робких интровертов. Сливочная Какао, женщина-игрок, которая только что вышла из кабинета Анны, была одним из таких примеров. В прошлом Сливочная Какао была гениальным фальшивомонетчиком, у которой был титул одного из 10 великих мастеров подделки Королевства Звездной Луны, и Шифен был намерен завербовать ее в свою гильдию в этой жизни. Он не думал, что вскоре после того, как Сливочная Какао покинет Альянс Ассасинов, она сразу же прибудет в Starstreak, только для того, чтобы быть отвергнутой еще раз. К счастью, Шифен отправился в торговую фирму Starstreak, иначе он точно так же проливал бы слезы сожаления, как и суровый меч. Ха, еще одна неудача, куда мне теперь идти? Сливочная Какао была крайне расстроена. Ранее она была изгнана из Альянса Ассасинов из-за того, что ее уровень успеха производства был слишком низким. Теперь торговая фирма Starstreak тоже отказала ей. После таких неудач она уже не знала, куда идти. Может, я не создана для ковки, может, мне стоит отправиться на поиски приключений и сражаться, как другие игроки. Однако я спортивный идиот. Как я могу сражаться, как другие? Привет, ты здесь, чтобы подать заявку на работу в торговую фирму Starstreak? Спросил Шифен, преграждая путь какао-крем. МММ, кивнула Сливочная Какао, взглянув на Шифена. Сейчас у нее совсем не было настроения болтать с незнакомцем. «Ты хочешь пройти еще один тест?» – с улыбкой спросил Шифен. В глазах Сливочная Какао вспыхнуло удивление и шок. Она немедленно подняла голову и внимательно посмотрела на Шифена. На мгновение она даже подумала, что Шифен был одним из персонала Starstreak. Однако, когда она не смогла найти эмблему торговой фирмы Starstreak на одежде Шифена, она не могла не чувствовать разочарования. «Ха-ха-ха, кем ты себя возомнил?» «Президентом Starstreak'а, ты можешь организовать еще один тест для того, кто уже один раз провалился. Если хочешь пошутить, подумай хотя бы о времени и месте. Посмотри, где ты сейчас. По крайней мере, ты должен получить эмблему Starstreak'а, прежде чем начнешь действовать», — усмехнулась высокая и красивая жрица, бросив презрительный взгляд на Шифена. Однако Шифен не рассердился на слова этой девушки. Вместо этого он наблюдал за этой высокой красавицей. Меланхоличная улыбка. Уровень 10. Духовное лицо. Увидев это имя, Шифен был потрясен. Меланхоличная улыбка, высокая красавица-жреца, хотя и не столь известная, как Сливочная Какао, была также одним из будущих мастеров фальшивомонетчиков Королевства Звездной Луны. Шифен действительно не думал, что торговая фирма Starstreak может стать настолько привлекательной, чтобы заманить двух будущих мастеров. Виноват, забыл представиться. Я. Как только Ши Фэн собрался представиться, Анна внезапно вышла из офиса, вызвав следующую группу для прохождения теста. Однако, как только ее глаза заметили Ши Фэна, она сразу же поспешила к нему. Тем временем, все остальные, наблюдая за Ши Фэном, насмешливо улыбались. Они полностью намеревались насладиться шоу, которое должно было разыграться. «Ты слишком многое на себя взял». Ши Фэн осмелился притвориться персоналом торговой фирмы Starstreak. Теперь, когда его поймали с поличным, ему определенно покажут, где выход. «Ваше превосходительство, ваш подчиненный очень сожалеет. Я не думала, что эти люди потревожат вас. Я немедленно отошлю их». Анна посмотрела на сливочное какао и меланхоличную улыбку, поспешно извиняясь перед Ши Фэном. Глава 227. Мастер Черное Пламя. Ах, все, на чьих лицах только что сияли усмешки, были настолько шокированы, что их глаза чуть не вылезли из орбит, когда они услышали, как леди Анна говорит с Ши Фэном. Их челюсти почти касались пола. Они проглотили насмешливые слова, которые приготовили и побледнели. Сливочная какао тоже была потрясена этой сценой, однако она приняла эту новость относительно быстро. «Это здорово, у меня есть еще один шанс». Позачарованное выражение лица сливочного какао мгновенно сменилось возбуждением, когда она посмотрела на Ши Фэна. Сливочная какао видела, что леди Анна не только обходительно разговаривает с Ши Фэном, но и даже называет его «ваше превосходительство». Теперь сливочная какао была уверена, что Ши Фэн не был обычным персонажем. Так как такой великий персонаж был готов дать ей еще один шанс, пламя надежды внутри нее мгновенно вспыхнуло. С другой стороны, нынешнее настроение меланхоличной улыбки было прямо противоположно настроению сливочного какао. В ее взгляде явно читалось удивление, когда она смотрела то на Ши Фэна, то на прекрасную Анну. Меланхоличная улыбка обнаружила благоговение в завораживающих ярко-голубых глазах Анны, когда та смотрела на Ши Фэна. Анна явно не играла. Более того, когда Анна заметила, что меланхолическая улыбка смотрит на нее, она взглянула на меланхолическую улыбку, и благоговение в ее глазах мгновенно превратилось в ярость. Меланхоличная улыбка тут же запаниковала. «Все кончено, все кончено. Почему мне так не везет? Ранее меня выгнали из гильдии после того, как я оскорбил одного из ее высших эшелонов. Теперь, еще не ступив ногой на порог торговой фирмы Starstreak, я оскорбила одну из ее великих личностей». Меланхолическая улыбка была в смятении, а ее сердце – в панике. Она не знала, как объясниться с леди Анной, чтобы выбраться из этой передряги. Ши Фэн не мог не улыбнуться, когда заметил яростный взгляд Анны и взволнованное выражение меланхоличной улыбки. Однако, когда меланхоличная улыбка заметила улыбку Ши Фэна, ее хрупкое тело не могло не задрожать, страх наполнил ее сердце. «Кажется, мне больше не стоит даже находиться здесь», — сокрушалась меланхоличная улыбка. Если бы она заранее знала обо всем, то не стала бы влезать в разговор. Этим она вырыла себе могилу. Однако следующие слова Ши Фэна шокировали меланхолическую улыбку. «Анна, не обращая на меня внимания и продолжая собеседование», — проинструктировал ее Ши Фэн. Затем он перевел взгляд на сливочное какао и меланхоличную улыбку, мягко сказав: «Все остальные, продолжайте как обычно». «Да, ваше превосходительство», – почтительно ответила Анна. По сравнению с тем, что было несколько дней назад, лояльность Анны выросла с 50 до 70 пунктов. Хотя это число не было особенно большим, оно было сносным. По крайней мере, Анна не доставит ему неприятностей. «У меня еще есть шанс», – меланхоличная улыбка никогда не думала, что Ши Фэн даст ей еще один шанс. В конце концов, она оскорбила Ши Фэна. Логически рассуждая, он должен был выгнать ее из Старстрика. Однако Ши Фэн повел и сливочное какао, и меланхоличную улыбку на четвертый этаж здания. Кто он такой? Разве он не великолепен? Он заставил леди Анну поклониться ему. Если бы я мог совершить подобный подвиг, то умер бы без сожалений. Некоторые игроки с восхищением наблюдали за удаляющейся фигурой Ши Фэна, пытаясь угадать, что же за личность скрывается за этой фигурой. Во всем город Белой реки еще не было ни одного магазина, принадлежащего игроку. Даже Уроборос, в настоящее время самая известная гильдия, не достигла этого. Тем не менее, Ши Фэн преуспел в этом. Более того, он был в верхнем эшелоне торговой фирмы Starstreak и занимал гораздо более высокое положение, чем Анна. Разве эта новость не могла шокировать? насколько могущественным покровителем должен быть Ши Фэн, чтобы сотрудничать с торговой фирмой Starstreak. Между тем, когда некоторые из игроков мужчин увидели, что Ши Фэн уводит и сливочное какао, и меланхоличную улыбку, они мысленно выругались и назвали его животным. Разве ему недостаточно одной Анны? Он злоупотребляет своей властью. Внутренне эти игроки, мужчины, испытывали зависть и презрение к Ши Фэну. В кузнечном цехе на четвертом этаже Ши Фэн подготовил 5 наборов материалов для изготовления точильных камней для каждой из 2 девушек. Глядя на материалы, разложенные на каменном столе, меланхолическая улыбка впала в небольшой ступор. Она никогда не думала, что Ши Фэн действительно даст им испытание и не будет иметь никаких недобросовестных мыслей по отношению к ним. «В чем дело? Ты еще не научилась делать точильные камни?» — с любопытством спросил Ши Фэн, заметив изумление на лице меланхолической улыбки. Ассоциация Ковки продала рецепт точильных камней. Более того, он был доступен всего за 30 медных монет. С логической точки зрения, каждый игрок, который стремился стать фальшивомонетчиком, должен был выучить рецепт, не говоря уже об игроках, которым удалось войти в город Белой реки. «Ах, дело не в этом. Я знаю, как их делать». Меланхоличная улыбка торопливо покачала головой, на щеках появился легкий румянец. Ей стало стыдно за то, что она совершенно неправильно поняла намерения Ши Фэна. С другой стороны, сливочная какао обладала гораздо более чистым умом, чем меланхоличная улыбка. Она и не предполагала ничего неприличного. Тем не менее, она все еще очень нервничала при мысли о необходимости сделать точильный камень перед Ши Фэном. Она очень боялась, что не выдержит испытания. Ши Фэн дал каждой из них по 5 комплектов материалов, и его требование состояло в том, чтобы они добились по крайней мере 2 успешных попыток. Однако за время работы в Альянсе Ассасинов сливочная какао смогла изготовить только 1 или 2 точильных камня из 10 наборов материалов. «Прежде чем вы начнете, я покажу вам 2, чего я хочу». Ши Фэн достал набор материалов из своего инвентаря. Взмахнув рукой, он начал изготавливать точильный камень. «Ты тоже фальшивомонетчик?» — спросили сливочная какао и меланхоличная улыбка. «Ах, вы же обо мне ничего не знаете. Я еще не представился». Поскольку Ши Фэн скрывал свое имя и уровень, другие не могли узнать, кто он. «Я Черное Пламя, фальшивомонетчик. Ты главный фальшивомонетчик Королевства Звездной Луны. Ты, мастер Черное Пламя, тот, кто разработал мерцающий нагрудник». Сливочная какао и меланхоличная улыбка смутились. Они никогда бы не поверили, что встретит легендарного мастера Черное Пламя. В конце концов, он был человеком, ответственным за повышение статуса фальшивомонетчиков, превратив его в самый популярный класс образа жизни в Королевстве Звездной Луны. Одновременно он дал различным крупным гильдиям повод поддерживать и лелеять своих фальшивомонетчиков. Можно сказать, что мастер Черное Пламя оказал услугу каждому фальшивомонетчику в Королевстве Звездной Луны. Еще более невероятным было то, что Черное Пламя вел себя как совершенно обычный персонаж. Они представляли себе Черное Пламя либо как необычайным красавцем, либо странным стариком. Однако Черное Пламя не соответствовало ни одному из описаний. Хотя Черное Пламя выглядело совсем не так, как они себе представляли, это не остановило их растущего возбуждения. Если этот человек был знаменитым Черное Пламя, то это объясняет, почему леди Анна выказывала такое уважение. Это также объясняло, как торговая фирма Starstreak могла обладать такими предметами, как продвинутые точильные камни. Заметив возбужденные и голодные взгляды сливочного какао и меланхоличной улыбки, холодный пот скатился по лбу Ши Фэна. Он сухо кашлянул и строго сказал: «Я покажу только 1 раз. Если вы не сможете изготовить 2 точильных камня, я не приму вас в фирму». 2 девушки мгновенно успокоились после наставлений Ши Фэна. Боясь, что они что-то упустят, они оба усилили свою концентрацию, наблюдая за руками Ши Фэна. Однако действия Ши Фэна лишили их дара речи. Скорость производства Ши Фэна была слишком высокой. Более того, его действия были плавными и естественными, словно текущая вода, и могли легко загипнотизировать. Прежде чем они успели среагировать, Ши Фэн уже закончил изготовление точильного камня. «Хорошо, теперь ваша очередь», — спокойно улыбнулся Ши Фэн, указывая на материалы на каменном столе. Он уже был продвинутым учеником кузнеца. Даже если он не использовал книгу Ковки, он все еще имел 80% успеха при производстве точильных камней. Однако, даже если бы ему удалось сделать это, он не получил бы никаких дополнительных очков мастерства. Он сделал это только для того, чтобы проверить потенциал обеих девушек. В конце концов, они обе были будущими мастерами-фальшивомонетчиками. Если они не вдохновятся просмотром его работы, значит, они стали мастером-фальшивомонетчиками только благодаря удаче. Глава 228. Бзлет. Подскольку у повинтехники, продемонстрированный Шифеном, был достаточно высок, в дополнение к его строгим требованиям, сливочная какао и меланхолическая улыбка сразу стали серьезными. Методы ковки Шифена явно подвергались усовершенствованию сотни и тысячи раз. Неопытные фальшивомонетчики, вроде них, не могли с этим сравниться. Тем не менее, они, более или менее, заметили ключевые моменты в демонстрации Шифена. Вскоре девушки подошли к своим отдельным ковочным столам. Словно получив какое-то просветление, они подняли кузнечные материалы и погрузились в глубокое раздумье, как и ожидалось от будущих мастеров-фальшивомонетчиков. Шифен слабо улыбнулся, когда заметил их действия. В настоящий момент средний игрок не мог обладать достаточным количеством материалов, чтобы практиковать их ковку, не говоря уже о драгоценных материалах для производства предметов. Однако Шифен отличался от этих неопытных фальшивомонетчиков. За 10 лет игры в сфере бога он повидал немало искусных фальшивомонетчиков. В свободное время эти игроки обычно обсуждали ковку. Для игроков с их уровнем мастерства их разговоры больше не были просто игрой, это можно было считать настоящими исследованиями. Шифен пережил много таких разговоров. Соединив эти знания с бесконечным запасом материалов для практики, он, естественно, довольно быстро освоил ремесло. Однако, с точки зрения таланта, Шифен был далек от того, чтобы сравняться с девушками, находящимися сейчас перед ним. В конце концов, Шифен все еще оставался игроком, более подходящим для битвы и приключений. Единственное, что он мог сделать, это объединить знания, которые он получил, слушая этих мастеров, с его собственным пониманием методов ковки и показать его. Кстати, это и не очень помогло бы, но этого было бы достаточно, если бы они могли осознать свои собственные недостатки. На этом этапе игры большинство игроков имели относительно высокий показатель успеха при производстве точильных камней. Они должны иметь по крайней мере 40% успеха. Они должны быть в состоянии произвести 2 точильных камня из 5 наборов материалов. Если бы у них были сносные методы, то не было бы ничего необычного, если бы они могли даже произвести 3. Тем не менее, большинство игроков на этом этапе может производить только один точильный камень из 5 попыток. Хотя кузнечные цеха в торговой фирме Star Streak не были сравнимы с промежуточными кузнечными цехами в гильдии ковки, они все равно должны были быть намного лучше, чем основные кузнечные цеха. При изготовлении общего предмета, такого как точильный камень, ковочная комната должна увеличить показатель успеха игрока не менее чем на 5%. Из-за этого Шифен потребовал, чтобы они обе изготовили 2 точильных камня из 5 наборов материалов. После некоторого молчания девушки наконец начали свою первую попытку изготовить точильный камень. Спустя 3 минуты обе изготовили первые точильные камни. На их лицах было радостное выражение, когда они передавали свои продукты Шифену для оценки. «Не подходит. И этот тоже», Шифен покачал головой, проверив оба изделия. Оба точильных камня были низкого качества, и при их использовании они давали нулевой эффект. Сливочная какао и меланхоличная улыбка были разочарованы этими результатами. Они знали, что у них осталось не так много шансов. Если они не изготовят 2 точильных камня из оставшихся 4 наборов материалов, их, без сомнения, выгонят из торговой фирмы. Испытав неудачу с первой попытки, девушки провели больше времени, размышляя перед второй попыткой. После 10 минут размышлений, следующее действие, которое девушки предприняли, удивило Шифена. За один вдох они израсходовали все 4 комплекта материалов. Более того, скорость их производства была намного выше, чем раньше. Достав все 4 точильных камня, они улыбнулись друг другу. Затем они положили законченные точильные камни на стол, ожидая оценки Шифена. «Вы двое действительно удивили меня. Из 4 комплектов, 3 изделия вполне удачны». Шифен был очень удивлен, когда он посмотрел на информацию, показанную перед ним. «Отлично. С сегодняшнего дня вы двое официально являетесь членами Альянса Горизонт. Вот контракт. Если нет никаких вопросов, просто подпишите. Альянс Горизонт – это не торговая фирма Starstreak. Сливочная какао и меланхоличная улыбка нерешительно взглянули на контракт. В конце концов, их целью было присоединиться к богатой и могущественной торговой фирме Starstreak. Однако после того, как они прочитали контракт, они обнаружили, что указанные преимущества были ненормально хорошими. Даже сливочная какао, которая пришла из Альянса Ассасинов, находила это предложение весьма привлекательным. В конце концов, они не только будут обеспечены безграничными материалами и ковочными конструкциями, но и получат 15% прибыли после продажи предмета. Они также будут получать минимальную месячную заработную плату в размере 2000 кредитов. С другой стороны, другие гильдии предоставляли своим фальшивомонетчикам только 5% прибыли и более низкую месячную зарплату. Материалы, которые предоставляли эти гильдии, также были весьма ограниченными. При нормальных обстоятельствах лучшие материалы давались бы фальшивомонетчикам с лучшими методами, обделяя остальных фальшивомонетчиков. Я не могу сказать, какие отношения у Альянса Горизонт с торговой фирмой Starstreak. Тем не менее, я могу сказать вам одну вещь. Альянс Горизонт – это гильдия образа жизни. Это не похоже на вашу обычную приключенческую и боевую гильдию, а образ жизни игроков станет ядром этой гильдии. Более того, в будущем Альянс Горизонт расширит свой рынок намного дальше, чем торговая фирма Starstreak. Мы будем продавать нашу продукцию не только в 8 городах, но и в каждом городе по всему королевству Звездной Луны. Кроме того, вам не придется беспокоиться о материалах. Пока вы можете производить предметы достаточного качества, вам не нужно беспокоиться о том, как продать это изделие. Ши Фэн спокойно улыбнулся и продолжил. Конечно, если вас что-то не устраивает, вы можете присоединиться к торговой фирме Starstreak. Все зависит от вас. Сливочная какао и меланхоличная улыбка тщательно обдумывали варианты. В настоящее время торговая фирма Starstreak была, несомненно, лучшим выбором, если они хотели развиваться дальше. Более того, они никогда даже не слышали о Альянсе Горизонт, не говоря уже о гильдии, управляемой игроками образа жизни. Я готова вступить в Альянс Горизонт. Сливочная какао без колебаний подписала контракт. Меланхоличная улыбка просто покачала головой, подумав, что сливочная какао слишком наивная. Однако, хотя она и думала таким образом, она также подписала свое имя на контракте, который она получила от Ши Фэна. Причина, по которой она выбрала именно этого мужчину, была в нем самом. Он не только был главным фальшивомонетчиком в королевстве Звездной Луны, но и имел тесные связи с торговой фирмой Starstreak. Можно также сказать, что без продвинутого точильного камня торговая фирма Starstreak не пользовалась бы своей нынешней популярностью. Самое главное, это был будущий потенциал Альянса Горизонт. Хорошо, поскольку вы обе подписали контракт, вы теперь официальные члены Альянса Горизонт. С этого момента вы можете использовать комнаты для ковки в торговой фирме Starstreak в любое время, когда захотите. Если вам не хватает материалов, просто сообщите Анне, и она предоставит их вам. Вы должны быть заняты только тем, чтобы как можно скорее добиться повышения своего уровня фальшивомонетчика, сказал Ши Фэн, улыбаясь. Теперь, когда к будущему Альянсу Горизонт присоединилось два потенциальных мастеров фальшивомонетчиков, Ши Фэн чувствовал себя намного увереннее. Ши Фэн также назначил меланхоличную улыбку временным менеджером Альянса Горизонт. Помимо управления Альянсом, ей также было поручено переманивать некоторых фальшивомонетчиков и зельеварителей с хорошим потенциалом из торговой фирмы Starstreak. В конце концов, Ши Фэн был всего лишь исполняющим обязанности президента торговой фирмы. Фальшивомонетчики и зельеварители торговой фирмы Starstreak принадлежали только им, а не Альянсу Горизонт.